«Твою задницу неповоротливая, кто тебя учил, только посадил тебя в машину!» Комбриг выражений не выбирал, материл жестоко. Стоящий перед ним танкист в замасленном полушубке молчал, смотрел командиру бригады под ноги. «Ах, твое, здесь каждый танк на счету, а ты в штрафбат пойдешь, блядь!» Женька старался в сторону экзекуции не смотреть. Того и гляди, полковник по роже бедолаге танкисту съездит. К счастью, из хаты выскочил Варварин, торопливо подошел к своим. «Так, товарищи младшие лейтенанты, установка меняется. Поедете в город прямо сегодня. Тут бригада маневрировать собралась, незачем вам под бомбежками вертеться». «В город, так в город?» — угрюмо пробурчала Катрин. «А там?» «Там встретимся, штаб бригады в район ХТЗ рано или поздно, но выйдет. Найдешь». «А ты?» «Так я уже при деле». Варварин глянул почему-то смущенно. «Тут забот хватает. Я все-таки по военной специальности не только особист». «Понятно. Уже внедрился? Задача наша какая?» «Изучить обстановку, доставить оборудование в целости, под бомбы не попадать, дождаться меня. Далее по плану». Короткая колонна формировалась в лесу. Санитарные автобусы полуторка с ранеными, ГАЗ ААА, груженные какими-то разбитыми, но чрезвычайно важными танковыми деталями, машина с пустыми бочками, это шла только до Южного, там был склад ГСМ. Последняя приползла ободранная танкетка. Женьк с бронетехникой, знакомый чисто символически, не без труда опознал Т-60. Примечание. Т-60 – легкий танк, выпускавшийся в 1941-1942 годах. Боевая масса – 6,4 тонны, скорость – 42 км в час, а вооружение – 20-миллиметровая автоматическая пушка ТНШ-20, 7,62-миллиметровый пулемет ДТ-29, экипаж – 2 человека. Конец примечания. Жутко устаревший агрегат, неведомо каким чудом уцелевший в 179-й бригаде. У драндулета оказалось неисправное орудие. В ремроте починить автоматическую пушку не смогли, вот и посылали в город на завод. Вел танкетку тот самый промасленный танкист, которого час назад чуть не удавил комбриг. «Вроде отвертелся от трибунала, бедняга», — сказала успевшая все разнюхать Катрин. «Он на 34-ку едва сел, как они умудрились спалить эти фрикционы мудреные? Механик виноват. Только комбат механик из зимы знает, а этот парень новый, недели две в бригаде. Вот и огреб по полной программе. Ничего, просто чуть раньше бригады в городе окажется». «А зачем он с чужим механиком сел? Как же это? Боевое слаживание?» Катрин поморщилась. «Евгений, ты ведь уже почти сутки здесь. Глаза раскрой. Бригада сколько в бою находится? Сначала наступали, теперь обороняются. Парни скоро собственные имена забудут. На полном автомате все идет. В бой пошел, подбили, пересел на другую машину. Безлошадным остался, ждешь. Убили командира танка, заменил. Какое слаживание. Хорошо, если помнят, как членов экипажа зовут». Наконец поехали, уже смеркалось. Женька сидел на железках, подняв ворот шинели, в кузове встряхивала. Катрин, добывшая банку консервов, но не имевшая ножа, озабоченно ерзала. «Вот черт, не поднялась рука перо стащить. Честность, качество благородное. Да теперь поститься ночью придется». Слова сержанша заглушил устрашающий вой. Сквозь ветви были видны десятки уходящих в небо оранжевых факелов. Из-за рощи бил дивизион реактивной артиллерии. Когда последний РС исчез в низкой дымке, Женька расслышал, как Катрин орет. «Вот дали! Ну теперь пойдут наши с чехами Соколова отбивать!» Катрин стояла в кузове, смотрела назад. Странный она человек, словно жалеет, что отдаляется от жуткого неутомимого гула передовой. Женька совершенно точно не жалел. Пусть рядовой земляков непосредственно боя и не видел, но и издали урчание алчного зверя жутко давило на психику. Может, потому что отстраненность начала уходить? Попробуй смотреть на жизнь философски, когда задница на стылом железе мерзнет. Дремал Женька, наверное, довольно долго. Катрин нашарила в кузове кусок брезента, на нем и устроились спина к спине. Пригрелись, встряхивание машины, урчание мотора и лязг гусениц странным образом убаюкивали. Женька просыпался только на остановках. Начальница сказала, что южные уже проехали. И где этот южный? С вовсе не соответствующим погоде названием помнилось плохо. Машина двигалась в полной темноте. Просыпаться вовсе не хотелось. Женька поджимал ноги, пытался спрятать подбородок в жесткий ворот шинели и плотнее прижаться спиной к теплой спине сержантши. «Эй, толмач, просыпайся! Застряли что-то!» Женька попробовал сесть и застонал. Оказалось, левый бок какая-то железка едва ли не насквозь продавила. Машина стояла впереди, кто-то орал, хлопали дверцы. «К машине! Все до одного! В голову колонны! Живее!» Из кабины высунулся сопровождавший машину воентехник. «Товарищи младший лейтенант, там проверка, вроде наша из особого. Может, посмотрите?» «Пойдем, Жень, разомнемся», — пробурчала Катрина. «Только имущество не оставляй». Женька передал ей вещмешок с оборудованием. Ежась и спотыкаясь, пошли на шум. Танкетка стояла, едва не уткнувшись в перегораживающий дорогу броневик. Сутулившийся танкист замер перед человеком в полушубке и странной шапке-папахе. «Бежите! Паникуете?» Человек был на голову ниже, но грозно тыкал пальцем в лицо рослого танкиста. «Приказ номер 227 кто отменял? Почему технику с передовой уводите? Где приказ? Где приказ? Я вас спрашиваю». «У меня предписание убыть для ремонта», — пробормотал танкист. «Филькина грамота — это не предписание». Человек в полушубке потряс комканным листом. «И командир вашей бригады ответит. Орудие, видите ли, неисправно. Танк на ходу, орудие неисправно. Умники, разберемся. Техника в бой пойдет, а вы в штрафбат. Техника у них неисправная, мля». Появились какие-то автоматчики. Танкист покорно нашарил под замасленным полушубком пистолет, сдал оружие. «Вот невезучий парень», — пробормотала Катрин. «Угораздило же». Женька подумал, что танкист — натуральный лузер, но тут заорали. «Всем построиться!» За спиной водителей мелькали угрюмые автоматчики с ППШ на изготовку. Катрин сплюнула. «Опять херня какая-то стихийно-конвульсивная. Земляков, за груз отвечаешь». Расстегивая на ходу полевую сумку, она начала проталкиваться к начальнику, не перестающему орать что-то насчет повального дезертирства и паники. Вдоль подмерзшего кювета выстроилось человек 40, кто-то, воспользовавшись темнотой, успел нырнуть за машины, кого-то поймали. Человека в темном гражданском полупальто автоматчик выгнал пинками из-за танкетки. «Товарищи, я оправиться, оправиться!» — оправдывался непонятный тип, уворачиваясь от сапога. Катрин что-то втолковывала начальнику, тыча командировочное удостоверение, доказывающее принадлежность переводчиков к управлению особых отделов. Суровый человек раздраженно отмахивался, попытался ухватить девушку за ворот шинели, но Мезина была не из тех, кого легко сцапать. Начальник решил игнорировать увернувшееся переводчицу и заорал, надсаживаясь. «Товарищи, в момент, когда успех наступления нашего фронта висит на волоске, отдельные несознательные красноармейцы и командиры впадают в панику и самовольно под надуманными предлогами покидают передовую. Позор!» Дядька сорвал с головы каракулевую папаху, взмахнул головным убором, как гранатой. «Я полковник Синюк. По приказу командования армии временно направляю вас в составе сводного отряда. Если кто из вас не знает, то поясню. Незначительная группа немцев просочилась между нашими частями и пытается проскользнуть в город и поднять панику. Сейчас не 41-й год, товарищи. Мы обязаны остановить врага, и мы его остановим. Утром подойдут резервы, отбросим фашиста. А сейчас необходимо уничтожить разведгруппы противника. На шоссе пойдут все до последнего человека». Женька слегка ошалел. «Какое шоссе? Какая разведка противника?» «А если полковник про Полтавское шоссе говорит, то по нему вовсю прут танки и бронетранспортеры дивизии СС «Рейх». Полковник шел вдоль строя, отбирая бойцов в сводный отряд. Ему подсвечивал фонариком лейтенант, командовавший автоматчиками. Водителю санитарного автобуса и медсестре разрешили вернуться к раненым. Остальных полковник безжалостно делил на нужных службе тыла людей и ненужных. В строю боевых оказалось несколько человек в гражданском. Выяснилось, это только что мобилизованные на освобожденной территории, не успевшие получить обмундирование. Один из парней сохранил винтовку, остальные стояли, предчувствуя недоброе. Полковник зловеще интересовался, куда они дели оружие. За спиной Женьки возникла наставница. «Пошли отсюда, земляков, придется дальше машину ловить». Женька попятился из строя, но тут же послышался начальственный рык. «Куда? Младший лейтенант, куда вы бежите?» В лицо ударил свет фонарика. Женька зажмурился за стеклами очков, судорожно доложил. «Младший лейтенант Земляков, следую по особому заданию». Катрин пихнула подопечного в плечо, заслонила от света от страшного круглого лица полковника. «Товарищ полковник, я вам докладывала, не имеете права нас задерживать». «Я вас не задерживаю», — отчеканил полковник. «Убирайтесь, барышня, а младший лейтенант пойдет в бой, все пойдут». «Я сам автомат возьму и пойду». «Ну и берите», — вполголоса сказала Катрин. «А мы переводчики из спецгруппы, и командовать нами есть кому». «Пошла вон!» — неожиданно сорвался на хриплый визг полковник. «Развели тут, понимаешь, бордель французский! Пошла вон, говорю, профурсетка!» «Да и не орите!» — упрямо сказала Мезина. «Я старшая группа, и никуда я без своего человека не пойду. А о вашем самоуправстве будет доложено в управлении особых отделов фронта». «Не пугать! Я пуганый!» Полковник нахлобучил папаху на плешивый череп. «Все, разговор окончен. Младший лейтенант назначается командиром сводного взвода. Ко мне, младший лейтенант!» Женька невольно шагнул ближе, уставился на подсвеченную фонариком карту. «Вот поворот на Песочин. Проходите железнодорожный переезд, занимаете оборону вот на этой возвышенности. Немедленно окопаться. Немцы будут вас прощупывать небольшими силами, мотоциклистов уничтожать, пленных допрашивать. Это как раз по вашей части. Все ясно, младший лейтенант?» «Так точно», — ошеломленно пробормотал Женька. «Вот отлично, выступайте. Через 2-3 часа подойдет подкрепление. Я здесь всех соберу и сам с автоматчиками подойду. А пока танк вас прикроет. Хотя бы пулеметом». «У меня стрелка нет», — мрачно сказал танкист. «Так сами за пулемет сядете, если нужно», — яростно рявкнул полковник. «Или из взвода подберите стрелка. Нечего здесь мудрить, хитрозадые, понимаешь. Приказываю выступать немедленно. Сажайте бойцов на те две машины и вперед». Катрин еще что-то говорила полковнику, а Женька побрел к машинам. Два десятка человек топтались у грузовиков. Чуть дальше маячили автоматчики. Догнала Катрин, зашептала в затылок. «Спокойно, Жень, сейчас разрулим ситуацию. Только прямолинейно не нарывайся. Командуй по машинам». Женька судорожно кивнул, и смутной толпы кто-то отчетливо сказал. «Ну и куда мы с этим жиденком очкастым?» «Разговорчики оставить?» — рявкнула Катрин. «На отделение разбились и по машинам». Заурчал двигателем Т-60, огибая машины, вполз гусеницей на кювет. Танкист высунулся из люка. «Каким порядком идем?» «Сейчас координируем», — сказала Катрин и, подойдя ближе, облокотилась о ледяную броню. «Тебя как звать?» «Борис, младший лейтенант». «Забавно. Все здесь младшие выходят». «Значит, двигаешься замыкающим, а то войско запросто из кузова дёру даст». Танкист кивнул, лицо у него было черное, смертельно усталое. «Вы только мне посадите кого-нибудь понадежнее. Сейчас найдем. Катрин направилась к машинам. «Бойцы, почему топчемся?» «Так хоть патронов дали бы», — буркнул высокий боец, подбрасывая на плече карабин. «А то я 5 раз пульну, да и ахтунг». «Так больше и не нужно. Мы боевое охранение», — пояснила девушка. «Главное сигнал подать». «Ишь, фряк, какая умная», — сказал кто-то из-за спины. «А если немец из пулеметчика по нам самим сигнал даст?» Катрин ужом скользнула между бойцами, выдернула человека в сером гражданском ватнике и солдатских галифе. «Ветеран народного сопротивления? Партизан-подпольщик? Когда призван?» «А тебе на что? Ишь, шмара деловая!» Как и чем наставница ударила человека в сером, Женька не понял, просто тот мигом оказался на коленях, хрипя, оперся руками о мерзлую грязь. «За неподчинение пристрелю на месте», — негромко объявила Катрин. «Несогласные могут сейчас же проследовать к товарищу полковнику. Нет несогласных. Тогда по машинам, боец. Ты на танке прокатись». От дороги что-то орали, яростно махали фонариком, требовали ехать. Женька спрыгнул на колесо, чуть не поскользнулся. Наставница заботливо пихнула пониже спины. «Веселее, кому взвода!» Сзади бежал, грозил и матерился полковник. Машины поспешно тронулись. Первой шла открытая полуторка под командой агентов К. Затем крытый тентом ЗИС. Замыкал колонну танк. Катрин свесилась к водителю, что-то выясняла. Женька с ужасом оглянулся на личный состав. 8 человек. Похоже, кто-то успел нырнуть в темноту. Черт, у 2 даже винтовок нет. «Наш водила дорогу знает, тут до переезда рукой подать», — с удовлетворением пробормотала Катрин. «А дальше что?» — с ужасом прошептал Женька. «У нас ни патронов, ни пулемета». «Ты что, укрепрайон изображать вздумал? Какой еще пулемет? Отъедем и свернем к городу тихо и организованно». «Хорош шептаться, боевой дух подрываем». Катрин обернулась к нежданным подчиненным. «Бойцы, докладываем. Что у кого с материальной частью и патронами?» Медленно катились сквозь темноту, впереди непрерывно урчала канонада, низкие тучи озаряли зорницы. Грузовик тащился туда, к смертельному гулу, слева проплывали смутно различимые низкие строения, фруктовые деревья, замершие среди пятен снега. Внезапно Женьке показалось, что он смотрит в бездну. Нет, просто овраг. Катрина разговаривала с бойцами. Женьки почти не слушал, но от чего-то становилось легче. Есть кто-то, кто все знает, кто готов к любому повороту событий, кто видал и не такое. Странно, что бойцы, которые знают Мезину каких-то 10 минут, уже с готовностью обсуждают план действий, почти забыв, что говорят с девчонкой, которая моложе почти всех сидящих в кузове. Нет, что-то в сержанше колдовское есть. Наорет, выматерит, по почкам заденет, и уже своя. А ведь на первый взгляд действительно Б. лощеная. Интересный она человек. Машина резко остановилась, и Женька приложился затылком к стенке кабины. Хорошо, шапка плотная. Впереди был переезд, сваленные по обе стороны от рельсов, темнели остовы сгоревших машин. Когда-то здесь крепко разбомбила чью-то колонна. «Товарищ младший лейтенант, и ты, Степан, за мной?» — распорядилась Катрин. — Остальные высаживаются машину вот на ту сторону, под склон. Бронетехнике передайте, пусть ждет результатов разведки. Женька рысил за наставницей, придерживая за спиной драгоценный вещмешок. Взбирались по порядкам обледеневшей дороги. Высокий боец с карабином в руках с опаской поглядывал на левый крутой и лесистый откос. — Ты, Степа, не сомневайся. Был бы там кто? «Уже бы по машинам врезал», — успокоила Катрин. «Так я то же самое думаю. Но после госпиталя еще не втянулся. Кишка играет», — прошептал боец. Скарабкались наверх, дорога плавно поворачивала. С обеих сторон ее обступал лесок. «Вон там развилка», — сказал Степан, тыча во тьму стволом карабина. «Вывернем прямо вдоль пути. Потом переезд к бабаям будет». «Дальше прямо в липовую рощу въехать можно. Потом мост, и, можно сказать, уже в городе». «Ясненько». Катрин поправила шапку. «Осматриваемся и принимаем решение». «На Липовую?» — с надеждой спросил боец. «Степан, ты не забегай впереди паровоза. Нужно оглядеться, возможно, позиция здесь вовсе и непригодна для создания оборонительного взводного рубежа». «Ясное дело, непригодно», — откровенно обрадовался боец. «Что тут с 10 винтовками делать?» «Ты про свою карманную артиллерию забыл. Иди, глянь, что впереди», — сердито сказала Катрин. «А то напоримся не равен час». «Сделаю», — боец оправил телогрейку. «Вы тут пока решение примите». Он осторожно зашагал по дороге, обходя блестящий ледок луж. «Решение, решение», — проворчала Катрин. «Сваливать нужно, это даже дураку понятно». «А приказ? Слушай, тот полковник, он что, с ума сошел?» «Куда он нас послал?» — нервно зашептала Женька. «Это же убийство бессмысленно. Может, он диверсант, власовец какой-то?» «Ну, диверсант это вряд ли. Определенный смысл в его действиях есть. Немцы по Полтавскому шоссе уже далеко продвинулись. Перережут Мерифянское. Наши города уже не отойдут, так что беспокоиться есть о чем. Другое дело, что такую гвардию, как мы с тобой, даже усиленную жестянкой символической, в заслон ставить нехорошо. Немцев мы бесспорно задержим на минуту или две. Писарь похоронки на наших бойцов дольше будет выписывать. Так что возьмем грех на душу, приказ проигнорируем и уведем воинство в город. Хотя...» Катрин умолкла на полуслове. По дороге хрустя льдом, на лужах бежал боец. «Немцы! Не слышите, что ли?» Доносился едва слышимый, но явно приближающийся треск мотоциклетных двигателей. «Твою мать!» Как слетели вниз, Женька не помнил. Испуганно замерли люди, топтавшиеся у машин. «Залечь вдоль склона! Огонь только по команде!» На ходу рявкнула Катрин. Пронеслась через разбитый настил переезда, спрыгнула на броню Т-60. «Борис, с дороги сползи, немцы!» Танкист что-то ответил, но девушка уже слетела с брони, кинулась обратно. Люди у машин заметались. Кто-то падал на землю, кто-то бросился вверх по склону или к ближайшим зарослям. Женька бестолково топтался на дороге, не зная, что делать. Катрин рванула за рукав. «Давай к ним!» «Как фрица до переезда проскочит, командуй огонь! Да не спи, чучело!» Женька, пригибаясь, волоча мешок, бросился к кустам правее своих грузовиков. За спиной кратко взревел Т-60, заползая за остов сгоревшей машины. Где-то там осталась Катрин и всезнающий Степан. Женька упал рядом с каким-то бойцом. «Огонь по моей команде!» «Ясен пень, лейтенант! Ты жопу-то спрячь!» Краем глаза Женька видел, как к деревьям поползли еще двое. «Куда они?» «До ветру. Брось, лейтенант, от них сейчас толк, как от козла молока. Потом дураков по трибуналу отдашь». Надвигался звук моторов. Женька принялся расстегивать кобуру. ТТ не хотел вылезать, ногти царапали рукоять. «В первый раз», — понимающе пробормотал сержант с облупленными треугольниками в петлицах. «Главное, не вскакивай». Женька хотел что-то сказать, но из горла слова не лезли. Машинально отодвинул в ямку вещмешок. Мотоциклы трещали наверху чуть ли не над самой головой. Кажется, встали, рассматривали спуск и переезд, захламленный горелым металлоломом. Тянулась невыносимая пауза. «Катька где? Ведь нет ее. Нет. Бросили». Ужаснуться Женька не успел. Два мотоцикла с колясками покатились вниз, было видно, как цепляется за люльку, опасаясь выпасть пулеметчик. Следом показался броневичок, кургузой, похожий на нелепую легковушку, выкрашенную белой краской. Притормаживая на скользком спуске, катился по тускло-блестящей колее. На крыше башенки растопыренными сетчатыми ушами раскачивались створки распахнутого люка, выглядывала голова в каске. Мотоциклисты уже въехали на настил. Что-то крикнул немец, едущий сзади. «Опоздали!» «Огонь!» — сипло выкрикнул Женька. Кажется, стрелять стали чуть раньше. Женька прицелился в медленно едущий броневик, нажал спуск. сообразил, что стрелять из пистолета по броне бессмысленно, торопливо прицелился в мотоцикл. «Черт, взвести же оружие нужно!» Вокруг стреляли. Не сказать, что густо, но дружно трещали винтовки. Рядом Женька стрелял, силой дергая затвором и теряя сержант. Тарахтел единственный оказавшийся в сводном взводе ППШ. Передний мотоцикл опрокинулся на бок, второй начал разворачиваться, неуклюже переваливаясь на раздробленном настиле переезда. Броневик тоже начал поворачивать, повел жалами спаренные пушечки и пулеметы. Над головой залегших бойцов принесли свинцовые строки, прорядили кусты терна. За броневиком мелькнула фигура, должно быть, немцы пытались высадиться. Женькин ТТ наконец выпалил куда-то в сторону мотоцикла. Собственно, надо было целиться левее. Туда отползал немец, пытающийся укрыться за островом разбомбленной машины. Броневик вздрогнул, и щелей на миг пыхнуло оранжевое пламя, донесся хлопок взрыва, открылась узкая дверца, вывалился человек в широкой белой одежде, замер, распластавшись на дороге. Стрекотал все-таки вывернувший на дорогу неуязвимый мотоцикл, седок пригнулся к рулю, гоня машину на подъем. Взблескивали выстрелы, двое немцев залегли у переезда, один торопливо возился с пулеметом. Внезапно одна из куч металла ожила, а на настил выполз Т-60. Звонко лязгнул гусеницами по рельсам. Немцы побежали в разные стороны. Танк с неожиданной стремительностью настиг одного, едва слышный вопль, за гусеницей осталось что-то темное и неопределенное. Т-60 еще поднажал, догнал буксующий на подъеме мотоцикл. В последний миг мотоциклист пытался спрыгнуть, но гусеницы уже подмяли и его, и БМВ. Не снижая хода, танк выполз на склон, скрылся за гребнем. Тишина наваливалась. Лишь чуть слышно рычал мотор невидимой танкетки. «Нет там никого», — сказал сержант. «Слышь, лейтенант, это и вправду разведка была. Повезло нам». «Точно», — пробормотал Женька. «И чего теперь делать?» «Как чего? Или окапываться и ждать резервов, что геройский товарищ полковник обещал. Или бечь отсюда подальше, пока немцы минометным огнем не накрыли». «Сейчас ориентируемся», — пообещал Женька, поднимаясь на колени. «Где же Катька? А если ее того?» Катрин была жива, бежала к кустам, без шинели, распоясанная с пистолетом в руках. «Живой? Очень хорошо». «А чего ж?» — усмехнулся сержант. «Твердо командовал ваш младший лейтенант. Тактически грамотно». «Ладно тебе», — счастливо сказал Женька. «Я и вправду первый раз чуть не обоссался». Сержант захохотал. «Вот юмористы», — сердито сказала Катрин. «Сколько наших осталось? Не все удрали? Ладно, нехрен здесь сидеть. Задачу мы свою выполнили». Медленно тащились по лесной дороге. Полуторка заводиться отказалась, ее взял на буксир танк. Остальные набились в ЗИС. Не так уж и тесно было. Раненых и убитых личный состав не имел, но числом уменьшился едва ли не на треть. «Пропали безо всякой вести», — как выразился сержант. «Нервишки», — сказала Катрин, — «не верят отдельные несознательные товарищи в окончательную победу нашего оружия. Ну и хрен с ними. Или выкрутятся, или в штрафной свою вину кровью смоют». Старший сержант Мизина была настроена оптимистично. Не в последнюю очередь благодаря трофеям. Уходили от переезда в спешке, но товарищ начальница проявила немалый опыт в мародерстве, то есть экстренном сборе трофеев. Сейчас сидела на узле барахла, придерживая немецкую винтовку. Тянула в сон, машина раскачивалась, Женька упирался плечом в плечо соседа. Согрелся вроде. Бой вспоминался как-то странно, неубедительно. Вертелись мотоциклы, лязгал металл, вспыхивали огоньки выстрелов. Ничего толком не видел. О том, что начальница умудрилась гранату в броневичок закинуть, только из разговоров узнал. Сама сержантша ржет, мол, труднее было лимонку у Степана отобрать, чем фрицев рвануть. Странное дело, бой, вовсе к нему не готовы оказались. Даже танковый пулемет промолчал. Парень, что за башенного стрелка сел, от неожиданности растерялся. Но наглость-то и вправду второе счастье. Ведь побили немцев. На убитых эсэсовцев Женька успел глянуть. Одет, конечно, получше наших, но такие же грязные. Теперь вот под слепой луной валяются. Один ротенфюрер так изумленно в небо уставился. Мертвые. А если бы пулемет броневика чуть ниже прицел взял? Машина остановилась. «Жень, идем узнаем, что там». Начальница, приподняв винтовку, перевалилась через борт. Женька с вещмешком полез следом. Пошли к танку. Катрин бормотала ругательство, отдергивая полы шинели. «И кто это пальто-одеяло выдумал? В нем только дрыхнуть удобно». Степан, совмещающий обязанности проводника и стрелка-танкиста, выглядывал из люка. Двигатель тихо урчал, от кормы шло вонючее, но приятное тепло. «Что у вас, сломалось чего?» — поинтересовалась Катрин, вешая винтовку на плечо. «Да нет, перекурить нужно. Лейтенант у нас не железный. Того и гляди за рычагами, уснет», — объяснил Степан. «Причина уважительная», — согласилась Катрин, глядя на стоящего в 5 шагах от танка младшего лейтенанта. Мелькнул прикрытый огонек папиросы, и танкист глухо пообещал. «Сейчас двинемся». «Кури, кури», — благосклонно разрешила Мезина. «Здорово ты мотоциклы гонял. Извини, что бойца робкого посадили». Некогда было политбеседы с выявлением морально-боевых качеств проводить. «Ничего, там не полный диск. На ремонт я шел, разоружили». Огонек папиросы на миг осветил лицо танкиста, черное, безобразное. Женька сообразил, что человек, наверное, не спал несколько суток. Запросто может танк с узкой дороги свалить. «Слушай, Борис, ты передохни», — сказала Катрин. «Мы там шнапс надыбали, но тебе сейчас ни к чему, наверное, совсем уснешь. Шоколадку хочешь? Тонизирует?» «Ну ее шоколадку», — вяло отказался танкист. «Без чая жуешь, не отплюешься потом. У нас там случайно никакой лишней винтовки не найдется, а то мое личное оружие теперь у автоматчиков товарища полковника. Отгребу неприятностей. И так-то уже, вот еще проблема. У тебя ТТ был?» Катрин принялась снимать с ремня кобуру. «Ты что?» – удивился танкист. «Это же табельно, отвечать придется». «У нас с этим делом проще. Тем более я с фрица Вальтер сняла. Да и зачем мне пистолет? Никчемных кавалеров я и так отгоню». «Это винтовка, что ли?» – мрачно поинтересовался танкист. «Ствол начальнику нашей канцелярии отвезу», – засмеялась Катрин. «Он у нас любит по банкам палить. Работа бумажная, сами понимаете». «У вас, товарищ младший лейтенант, наверное, с кавалерами сплошная морока», – осторожно сказал Степан. «Такой барышне точно прохода не дает. Ты, Степа, не заходи со стороны солнца и луны», — улыбаясь, предупредила Катрин. «Я девушка демократичная, мне что рядовой, что полковник, индифферентно. По иным критериям отбор провожу». «Ну ясно, сейчас равноправие», — поспешно согласился Степан. «Давай без язвительных намеков, лучше скажи. Правильно едем? Железка у нас справа, так?» «А куда она денется? Клиповый рощ, считай, уже вышли, только низину обойти нужно, но так дорога идет. Ну и замечательно. А поворот к Бабаям уже прошли?» «Так уже версты две как отмахали. А что там, товарищ лейтенант?» «Да ничего, гуляла когда-то в тех местах». «О, так вы тоже местная? А вот и товарищ танкист в городе бывал». «Проездом. Родственники здесь до эвакуации жили», — объявил танкист. «Поехали, что ли? А то засну. А мне к утру на заводе нужно быть». «Проводим. Нам тоже туда», — заверила Катрин. Все прислушались к гулу на западе. Бой стихал, различались лишь отдельные разрывы. «Кажется, немцы на Коротич напирают», — сумрачно сказал Степан. «Там же до города рукой подать, а, товарищ командир?» «Город городом, а война войной», — объяснила Катрин. Широкие стратегические замыслы командования нам отсюда все равно не постичь. Пятимся, конечно. С другой стороны, войну-то мы уже переломили, но силен еще чесоточный фашистский тигр. Это я вам без пафоса говорю, как осведомленная штабная переводчица. «Да слыхали мы про этих тигров», — пробормотал танкист. «Сообразим, как да что. Подбивать научимся». «Поехали, совсем засыпаю». Катрин извлекла из кармана трофейные часы. «Поехали, уж полночь миновала, а ужина все нет». Из вечерней сводки Совинформбюро за 8 марта. А наши войска после упорных двухдневных боев овладели городом и железнодорожной станцией Сычевка, севернее города Вязьма. На других участках фронта наши войска вели наступательные бои на прежних направлениях.